«Ну что, будем начинать, товарищ лейтенант?» Седых звенит стаканами и смотрит на меня вопросительно. «Да-да, будем начинать. Ларька Бояджиев, отставить концерт. Скоро 12. Никодим Петрович, товарищ капитан, сбегай, Седых, он в коридоре должно быть». Потом мы пьем крепкий до обалдения самогон и закусываем разогретой свиной тушенкой и холодными, как лед, хрустящими солеными огурчиками. «На передовой салют, вероятно, по фрицам дают», — мечтательно говорит Ларька. Разливает самогон и прячет бутылку под стол. «С Новым годом поздравляют! С Новым годом поздравляют!» — как эхо повторяет Никодим Петрович и встает. Лицо его серьезное, глаза не смеются, и стакан в руке чуть-чуть дрожит. «Разрешите мне, друзья, тост провозгласить?» «Так уж завелось. Просим, Никодим Петрович, давай-давай, капитан, что-нибудь такое заковыристое». Ларька, по-моему, уже пьян, глаза блестят. «Нет, не заковыристое». Никодим Петрович держит стакан высоко над головой и смотрит куда-то. Не то в окно, не то еще дальше куда-то. «Мне хочется выпить, друзья, зато...» Голос его чуть-чуть вздрагивает. «Вот мы с вами лежим в этой палате. Разные все люди. Я вот старик, а Ларька и Седых совсем еще дети. И жили мы как-то, каждый по-своему. У каждого были свои интересы. Один дома строил, другой на сцене выступал, глаголом, так сказать, сердца зажигал. Третий, не знаю, что там, на заводе, напильником работал. А я вот считал, 40 лет считал. А по вечерам в шахматы с сыном играл, в театр ходил. Двух инженеров вырастил, каждый по-своему жил. А вот случилось, и собрались мы все вместе в этой палате. Чужие, незнакомые люди. И дома наши где-то далеко. И в них, может быть, даже немцы». Он проводит рукой по лысине. «Отвык пить. Голова немного кружится. Простите. Ну, я хочу сказать, что мы вот скоро месяц как живем в этой палате. И мы никогда не говорили о том, что у нас там, в самой глубине, на сердце. Мы смеемся, шутим, ворчим, кричим иногда друг на друга, ругаем часто начальство, всяких там старшин и интендантов. Но все это где-то сверху, на поверхности. А внутри одно. Одно и то же. Одно и то же. Сверлит и сверлит. Одна мысль. Только одна. Прогнать их к черту. Всех до единого. До единого. Правда?» Голос его опять вздрагивает. Он останавливается. Обводит всех нас глазами. Ларька, раскрыв рот, не сводит с него глаз. «Нескладно что-то у меня выходит. По-газетному как-то. Но вы понимаете меня, правда?» «Так вот, странный мой тост будет. Обычно говорят, дай бог нам встретиться в следующий раз в этой же компании. А я вот наоборот. Я хочу выпить за то, чтобы первый Новый год после войны каждый встречал у себя дома. Со своей семьей, со своими друзьями. И чтоб, ну вот, все. Давайте выпьем. И чтоб скорее этот год пришел». «Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.